Телевидение сильнее кино. 27 марта 1994 года. Я посмотрел список Шиндлера. Фильм мне нравится больше, чем режиссер. После ряда кинофильмов, подчеркнуто отдававших предпочтение зрелищности в ущерб экзистенциальной основе, чем изобиловало независимое кино 70-х, вышел список Шиндлера, основанный на мифологической истории страданий еврейского народа. Наконец-то серьезная работа этого молодого человека, чье появление совпадает с американским кино 70-х как явлением с волной достойных фильмов, снятых на восточном побережье. После него и Лукаса в мире кино все изменилось. И, само собой, к худшему. Внимание режиссеров и продюсеров переключилось с экзистенциального на сферу зрелищного. Но не в манере Феллини, где зрелищность исходила из карнавальных корней средиземноморского искусства. Окончание войны во Вьетнаме объединило всех важных сенаторов, владельцев медиагрупп. Вывод был таков, что газеты были слишком нацелены на сторону врага и необходимо ввести самоцензуру. После прихода к власти Рейгана и Тэтчер американское и, соответственно, мировое кино превратилось в контролируемый товар. Введена самоцензура или то, что называется политкорректностью. Что же случилось с мировым кинематографом? Ничего особенного. Сегодня был выходной, и я посмотрел «Пианино». Мелодрама режиссера Джейн Кэмпион, 1993 год. Во второй раз. Впервые я увидел его в Каннах, где был членом жюри, присудившего фильму «Золотую пальмовую ветвь». Я обнаружил, что никто не идеален. Заплатив за билет, чтобы посмотреть кино, посмотрел телевизор. Вернувшись в отель, по телевизору посмотрел настоящий кинофильм. Давали «Виридиану» Бунюэля. Вот что случилось с мировым кинематографом. Телевидение, изменившее эстетику кино, сегодня показывает больше произведений, которые мы с уверенностью можем называть кинофильмами, чем кинотеатры. Отмотать кино назад. Пытаясь идти вверх, я словно сползаю вниз. Поднимаясь, я словно падаю. Лечу, как мысль, туда-сюда, вверх-вниз. Я делаю все, чтобы все вернуть в начало фильма. Вот если бы можно было встретить ее снова и сказать ей, кто ты, больше я не та, что прежде, а для меня ты — чудо. Со мной то же самое, говорю, жизни не бывает без природного баланса. Мужчины все одинаковы, говорит она, это не так, она не знает моей боли, когда от взглядов ей некуда было деться, слеза моя капает в молоко. И пока я поднимаюсь по наклонной, утыкаясь в землю носом, милая гора, обними меня, милая, я твой. Мой путь не ясен, не знаю, то ли холм спускается вниз, то ли холм поднимается вверх. Я делаю все, чтобы отмотать пленку к началу, прежде чем дойти до конца, чтоб в том же месте, где милая обращается в прах, последовать за ней, но мне пастырь не дает, если убьешь себя, говорит, кто будет помнить любовь, дуралей, а я продолжаю делать все, чтобы отмотать кино назад.